Глава 9. На следующее утро, едва Гуров и Кричко появились у себя в кабинете, зазвонил телефон. Трубку снял Стас, и по его моментально посерьезневшему лицу Гуров понял, что произошло нечто важное. Стас некоторое время молча слушал, изредка вставляя односложные вопросы, потом поблагодарил и положил трубку. «Вот так номер, чтоб я помер», — удивленно сказал он, оборачиваясь к Гурову. «Я оставил в палитре наш номер телефона. Так вот, сейчас звонил мужик, который отвечает там за парковку машин, и он утверждает, что вчера вечером возле клуба торчала одинокая красотка в бордовом платье. Недолго торчала, но ему показалось, что она претендовала на внимание отдельных мужчин, стремящихся войти в клуб. Правда, на 100% он в этом не уверен». «Значит, не такие уж там заносчивые люди, как ты расписывал», — заметил Гуров. «Раз сообразили тебе позвонить». «Но, должен признаться, этот звонок меня немало удивил. Он одним махом уничтожил все наши построения. Неужели дама в красном настолько глупа, что опять появляется на прежнем месте? Тут какое-то недоразумение, тебе не кажется?» «Кажется, Лёва, кажется», — подтвердил Стас. «Но кто ее знает, загадочную женскую душу? Вдруг у нее примета такая — возвращаться туда, где повезло? Проверить бы все равно надо». «Сам знаю, что надо», — проворчал Гуров. «Нет лучшего способа убить время, как проверить все, что надо. А в том, что мы просто потеряем время там, убежден на 99%. После того, как тебе отломился такой куш, какой смысл охотиться по мелочам?» «А хлеб насущный?» — возразил Кричко. «Бриллианты в раз не продашь, а кушать-то хочется». «Но это же не научная фантастика», — заявил Гуров. «Если вдруг окажется, что это та самая дама, я вообще перестану чему-либо удивляться». Как бы то ни было, но этим же вечером Гуров и Кричко заняли наблюдательный пост в том переулке, где обретался элитный клуб «Палитра». Гуров поставил свой «Пежо» в некотором отдалении от дверей клуба, а Кричко приготовил мощный полевой бинокль, с помощью которого собирался рассматривать посетителей. «Фотоаппарат пригодился бы для ночной съемки. Да вот фотограф из меня», — посетовал он. «Но если бы на руках у нас подлинная фотка была, это половина вопросов бы решила». «Не обольщайся», — сказал Гуров. «Никакого толку от твоего фотоаппарата все равно не будет. Один перевод пленки. Придется тебе ограничиться своим орлиным глазом. Тем более он сегодня у тебя такой вооруженный». Кричко, приникший к окулярам бинокля, мог в подробностях различать лица и с большим энтузиазмом комментировал прибытие каждого нового посетителя клуба, в которых этим вечером недостатка не было. Сверкающие лимузины один за другим подкатывали к мраморному крыльцу, и из распахнутых дверей появлялись солидные мужчины в дорогих костюмах. Иногда они пребывали в сопровождении женщин, тоже державшихся с большим достоинством в роскошных вечерних туалетах. Многие были с охраной. Кричко успел разглядеть в бинокль парочку крупных финансистов из тех, чьи лица порой мелькают на экране телевизора. Депутата Государственной Думы и даже одного из заместителей министра МВД. «Кажется, здесь скоро все руководство соберется», — сообщил он Гурову. «Я уже начинаю чувствовать себя неуютно. Невольно появляется чувство повышенной ответственности». «А я чувствую себя неуютно совсем по другой причине», — сказал Гуров. «Пока руководство расслабляется, оно не опасно. Зато завтра, когда оно потребует доклада и узнает, что мы ни на шаг не продвинулись, вот тогда ты вспомнишь про повышенную ответственность». «Мало того, что сегодня впустую убили целый день, так мы и сейчас занимаемся черт знает чем». «Мне так не кажется», — возразил Кричко. «Конечно, было бы интереснее проводить время внутри клуба, а не на подступах к нему. Но в конечном итоге у нас нет лучшего выбора. А твое плохое настроение обусловлено, как я подозреваю, совсем не этим, а тем, что Мария будет ужинать без тебя». «Ты удивительно проницателен», — проворчал Гуров. «И этим, конечно, тоже, но если бы дело сдвинулось с мертвой точки, я как-нибудь стерпел бы эту неприятность. То подвешенное состояние, в котором мы пребываем, начинает меня самого раздражать». Действительно, им удалось сделать очень мало за этот день. Очередная встреча с участниками злополучной вечеринки отняла много сил и времени, но не принесла ожидаемых результатов. Надежды Гурова выяснить, у кого и как возникла идея мальчишника, не оправдались. Ничего конкретного об этом ни один из четырех приятелей сказать так и не смог. На этот раз подозрительнее всех вел себя Виталий Панченко, заявивший Гурову, что никакой идеи мальчишника и в помине не существовало. Он высказался в том смысле, что само словцо выдумали опера, чтобы выставить его дураком перед отцом. Ничего возмутительнее Гуров не слышал, но, видимо, дело было в том, что Панченко-старший уже успел высказать сыну все, что думает о нем, и о его неудачном прощании с холостой жизнью. А то, что думает министр по этому поводу, Гурову было хорошо известно, поэтому он и не особенно удивился попытке Виталия Панченко свалить все с больной головы на здоровую. Однако и приятели Панченко ничего нового сообщить не смогли или не захотели. Например, Астахов вообще ничего не сказал. На все вопросы он отделывался лишь неопределенным мычанием и пожатиями плеч, словно компенсируя излишнюю словоохотливость при первой встрече. У этого чиновника тоже были свои проблемы. Он выглядел таким настороженным и запуганным, что Гуров вынужден был предположить опасения Астахова относительно своей скорой отставки небеспочвенны. Самым красноречивым оказался Канунников, но именно его мнению Гуров был склонен доверять менее всего. Ему вообще не слишком нравился этот человек. Журналист изо всех сил убеждал Гурова, что все идеи исходили только от Курносова, и активность бизнесмена 20 мая была частью хорошо продуманного плана. По версии Канунникова, бывший одноклассник начал подбивать Панченко на вечеринку уже давно, и в любом случае она состоялась бы, днем раньше или днем позже. Слабохарактерного Виталия можно было подбить на что угодно. Таким образом, по мнению журналиста, Курносов оказывался едва ли не единственным, кому была выгодна вечеринка в ресторане «Палитры». Сам предприниматель отрицал эту мысль с яростью. По-видимому, он уже испытал на себе какие-то реальные последствия министерского неудовольствия и при встрече с Гуровым был зол как черт. Сдержанность совершенно изменила ему, и разговор попросту не получился. Курносова раздражали самые простые вопросы, и он постоянно срывался на грубость. О своей главенствующей роли в «Мальчишнике» Курносов не захотел даже слушать, заявив, что теперь на него просто хотят навесить всех собак. Ничего толкового на этот раз Гурову узнать не удалось, кроме одного факта. Выяснилось, что среди участников неудачного ужина было не двое бывших одноклассников, а трое. К удивлению Гурова, со слов Курносова выходило, что в одном классе с ним и Виталием Панченко учился и Геннадий Канунников. Сам по себе этот факт, может быть, ничего и не значил, но то, что он всплыл только сейчас, Гурова насторожило. Это означало одно. Свидетели с ним далеко не откровенны и больше пытаются скрыть, чем рассказать. По мнению Гурова, особенно преуспел в этом Геннадий Канунников. Причем в его поведении прослеживалась весьма любопытная и последовательная линия. Он всячески старался дистанцироваться как от семейства Панченко, так и от бывшего одноклассника Курносова. Он отводил себе роль случайного заморского гостя, вечного странника, далекого от здешних проблем, и это Гурову не слишком нравилось. Как ни крути, а случайным гостем Канунников не был. Более того, выходило, что он был как раз таким человеком, который неплохо знал привычки и склонности как Виталия Панченко, так и Анатолия Курносова. Выводов по этому поводу Гуров делать пока не торопился. Скрытность Канунникова вполне могла объясняться психологическими причинами. Далеко не все любят вспоминать школьные годы. Может быть, в классе Геннадий Канунников был изгоем, объектом всеобщих насмешек и прочее в том же духе. Такое часто бывает, и людям не хочется об этом вспоминать. От Гурова не ускользнула нотка презрения, проскользнувшая в голосе Курносова, когда тот говорил о Канунникове. Но все-таки Гуров предпочитал искать причины в недавних событиях. Недаром и все остальные, включая самого Панченко, старались представить дело так, будто не имеют к ужину в палитре почти никакого отношения. Вычислить, кто является истинным инициатором вечеринки, пока не удавалось, а мысль о ее спонтанности Гуров принять по-прежнему отказывался. Случайная вечеринка могла закончиться головной болью или даже скандалом. Но в случайное похищение дорогущего колье Гурову категорически не верилось. Стас с неусыпным рвением обозревал в бинокль окрестности. Ничего интересного не происходило, и Кричко развлекал себя обычными шуточками, которые вызывали у Гурова легкую досаду. И тут, возле их машины, как из-под земли, выросла фигура милиционера в форменном кеппи, рубашки с короткими рукавами и с пистолетом на поясе. Подозрительно оглядев силуэты оперов, сидящих в машине, он козырнул и, наклонившись к открытому окошку со стороны Гурова, попросил предъявить документы. Гуров протянул ему свое удостоверение и вопросительно посмотрел на милиционера. «Прошу прощения, товарищ полковник», — отчеканил тот, возвращая удостоверение и снова беря под козырек. «Я отвечаю за порядок во вверенном районе. Сами понимаете, какая здесь публика собирается. Всякое может случиться. Поэтому дополнительная предосторожность не помешает. Я смотрю, стоит машина, давно стоит. И ваш товарищ вот с биноклем. Посчитал долгом проверить. А вы, похоже, на задании. Помощь не требуется? Скажи, сержант, а часто во вверенном тебе районе случаются беспорядки?» — поинтересовался Гуров. — И какого они характера? «В мое дежурство всегда спокойно, товарищ полковник», — с гордостью отрапортовал милиционер. «А так, что же, бывают случаи. Москва — город большой, всякое случается. То пьяная компания завернет, то дорожно-транспортное происшествие. Но серьезных инцидентов не припоминаю». «А как здесь насчет женщин?» — спросил Гуров. «Ночные бабочки не залетают?» «Категорически нет», — отчеканил сержант. «За это я ручаюсь. Подобное безобразие пресекаем на корню. У нас тут солидный район». «Ну а вот, скажем, если появится одинокая женщина возле клуба», — продолжал Гуров, — «как вы поступите?» Милиционер с некоторой запинкой сказал: «Ну, это смотря по обстоятельствам. Если видишь, что женщина приличная, ждет кого-то, то, конечно, не вмешиваешься. Откровенно говоря, неприятностей тоже не хочется. Мало ли, на кого тут нарвешься. Сейчас всякие бизнесвумен бывают. Сама себе хозяйка, и попробуй ей что-нибудь возразить, когда у нее в управлении все начальство знакомое. Но, в общем-то, одинокие женщины тут редкость. В принципе, в переулке народ вообще долго не задерживается, сами видите». «Значит, не приходилось выяснять чью-то личность?» — спросил Гуров. Милиционер наморщил лоб, вспоминая. «Практически нет», — сказал он наконец. «Задержали как-то раз парочку на веселе. Вели себя неадекватно, пытались пройти в клуб, на замечания не реагировали. Пришлось задержать, доставить в отделение. Потом разобрались, отпустили. Только это давно было, года полтора назад». «А в последние недели, значит, ничего такого не было?» — продолжал свое Гуров. «Последнее время, слава богу, спокойно», — ответил сержант. «А у вас имеются какие-то данные?» «Что у нас имеется, это, брат, тебя не касается», — заметил Гуров. «А за информацию спасибо. Если понадобишься, мы к тебе обратимся. Не возражаешь?» «Всегда готов помочь, товарищ полковник», — — бодро сказал постовой и, козырнув, отправился дальше обходить веренный ему район. «Я все больше убеждаюсь, Стас, что 20 мая все было заранее подготовлено», — заметил Гуров. «Не в здешних обычаях подкарауливать у дверей клиентов. И все больше склоняюсь к мысли, что за похищением стоит кто-то из тех четверых, что собрались здесь 20 мая». «Четверых?» — переспросил Кричко. «Ты не делаешь исключения даже для потерпевшего?» «Пока на руках у нас нет веских доказательств чьей-то вины, не стоит делать исключений ни для кого», — отрезал Гуров. «Виталий Панченко вел себя так глупо, что невольно задумываешься, а не было ли в этом умысла? По-моему, предстоящая свадьба его не очень-то радует». «Кто знает, не затеял ли он всю эту возню сам, чтобы расстроить женитьбу?» «Такую идею я бы отнес к числу безумных», — заметил Кричко. «Поделись ею с нашим другом-киношником при следующей встрече. А вот выдвигать ее как официальную версию не советую. Начальство вряд ли оценит ее оригинальность. А что касается глупости, так 99% пьяных мужиков ведут себя глупо. Оставшийся процент просто спит. В этом свете поведение Виталия Панченко мне лично представляется вполне естественным. Он не спал, а следовательно вел себя глупо. Лично я ставил бы все-таки на Курносова». «Ты просто ищешь на поверхности», — заявил Гуров. Курносов начал устраивать контакты с бывшим одноклассником гораздо раньше, чем появилось на свет это колье. «Не пророк же он Нострадамус, который угадывает будущее». «А ему и не нужно было ничего угадывать», — возразил Кричко. «Идея похищения родилась сравнительно недавно, в последние 3 недели. Когда стало ясно, что оно появилось, хранится без особых предосторожностей, старый друг решил рискнуть. Почему бы и нет? По-моему, логично. Может быть, стоило бы поискать колье у Курносова дома, а платиновую блондинку среди его знакомых?» «Что же тогда мы делаем здесь?» — поинтересовался Гуров. «Ты ведь не считаешь, что Курносов такой идиот, что пошлет свою знакомую сюда еще раз?» «Да, это было бы крайне неразумно», — кивнул Кричко. «Но я ведь не настаиваю на своей версии, как на единственной. Просто фигура Курносова кажется мне сейчас наиболее зловещей. Он прекрасно был осведомлен о колье, он затеял мальчишник, он привел даму. Этих косвенных доказательств вполне достаточно, чтобы попробовать надеть на него наручники». «И через 72 часа отпустить», — в тон ему ответил Гуров. «Потому что этого времени нам не хватит даже на то, чтобы проверить всех знакомых ему девиц. У Курносова репутация записного Дон Жуана. Я тебе говорил о веских доказательствах, и все остальные твои доводы не выдерживают никакой критики. Панченко уже сам не помнит, кому из знакомых говорил о колье. Не исключено, что он болтал об этом каждому встречному и поперечному. Кто на самом деле подал идею гульнуть перед свадьбой, тоже невозможно определить. Каждый валит на другого. Остается женщина, и этот факт не в пользу Курносова. Но зато его фоторобот совпадает с фотороботом, который составил Астахов, а это в какой-то степени подтверждает его искренность. «А если они с Астаховым сговорились?» – предположил Кричко. Гуров немного подумал и заметил. «А с охранником из дома, где живет Виталий Панченко, они и тоже сговорились. Если мы предъявим эту идею начальству, Астахова уж точно вышибут из министерства, невзирая на его действительную виновность или невиновность. Должен напомнить, что у Курносова с Астаховым нет никаких точек соприкосновения. Они не учились в одном классе, не работали вместе, не сидели в одной камере и вообще едва знакомы. Астахов на целых 5 лет моложе, а за пару месяцев двум незнакомым людям не так-то просто сговориться, обчистить третьего, если у них нет криминального прошлого». «Итак, в Астахова ты не веришь», — заключил Кричко. «Ни в Астахова, ни в Курносова, значит, Канунников?» Объявлять организатором похищения Виталия Панченко при всем моем уважении к тебе язык не поворачивается. «Повторяю, у нас слишком мало фактов», — сказал Гуров. «А предполагать можно что угодно. Я не удивлюсь, например, если окажется, что все-таки эта женщина действовала в одиночку, а про колье узнала от своей подруги». «От какой подруги?» «Ну, скажем, от Лидии Степановны Полежаевой, невесты Виталия Панченко. Или ты считаешь, что у нее не может быть подруг?» «А я как раз думаю, что у нее должны быть очень смышленые подруги. И, наверное, кто-то из них мог видеть фотографию будущей невесты в сверкающем колье». «А как эта подруга узнала про мальчишник?» — спросил заинтригованный Кричко. «Не знаю», — честно ответил Гуров. «Ведь это всего лишь гипотеза, я сразу предупредил. И, честно говоря, для нас такой вариант был бы наихудшим. Потому что тогда нам пришлось бы запустить глаз в окружение маршала и его дочери, что никому не понравилось бы». «Не думаю, что мы почувствовали бы крутую перемену», — с иронией сказал Кричко. Он замолчал и быстро поднес к глазам бинокль. Гуров и сам уже увидел подкатившую ко входу в клуб приземистую черную машину и вышедшую из нее даму в темно-красном платье. Гурова невольно охватило волнение, которое ему удавалось скрывать с большим трудом. Издали он не мог много разглядеть, но кое-что сразу бросилось ему в глаза. Во-первых, хотя женщина и была блондинкой, но отнюдь не платиновой. И платье на ней темно-красного оттенка с большой натяжкой можно было назвать вечерним. Блондинка была одета скорее как деловая женщина, и трудно было представить, что она намеревалась провести сегодня веселый вечер. Однако поведение ее показалось Гурову достаточно любопытным. Прежде всего, она отпустила машину, которая тут же умчалась. К досаде Гурова шофер сдал задним ходом, так что не удалось рассмотреть номер. «Не журись», — пробормотал Кричко, угадавший мысли шефа. «Через волшебное стекло я отлично видел номер и запомнил до последней цифры. Если он не фальшивый, утром мы будем иметь полное досье на эту тачку. Лично у меня возникают определенные сомнения. Не могу считать себя экспертом по части женской красоты, но пока что в душе моей ничего не шелохнулось. Взгляни сам. У тебя жена красавица, тебе и карты в руки». Гуров принял у него бинокль и принялся рассматривать даму. Красавицей ее назвать действительно было трудно, хотя внешностью она обладала далеко не отталкивающей. При вечернем освещении ей можно было дать лет 30, не более. Отпустив машину, она огляделась по сторонам. Гурову показалось, что женщина нервничает, хотя старается и не показывать этого. Не обращая внимания на освещенные двери клуба, она прошлась по тротуару неторопливой, но легкой походкой. Так умеют ходить только уверенные, знающие себе цену женщины. Однако эта женщина все-таки нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке. В какой-то момент она украдкой посмотрела на наручные часы, пристально оглядела силуэты замерших на стоянке автомобилей, повернулась и пошла обратно. Гуров с любопытством посмотрел вокруг, ища взглядом постового, наблюдавшего за порядком в переулке. Но того нигде не было видно. Гуров опять переключил внимание на женщину. Теперь она остановилась и озабоченно наблюдала за очередной подъезжающей к клубу машиной. Сверкая фарами, та остановилась, не доезжая метров 3 до крыльца, и на тротуар высыпала компания из 3 элегантно одетых мужчин. Обмениваясь негромкими замечаниями, они ждали, пока из машины выберется еще один, необычайно тучный и внушительный мужчина. Женщина, не отрываясь, смотрела в их сторону и, кажется, колебалась. Потом она вдруг быстрым шагом подошла к мужчинам, заранее приготовив на лице дежурную улыбку, которую Гуров не рискнул бы назвать обольстительной. Мужчины обернулись. Женщина что-то спросила, глядя из-под лобья. Мужчины переглянулись, пожали плечами. Ни с чьей стороны не просматривалось даже намека на игривость. Тем временем тучный человек выбрался, наконец, из машины, и вся компания, потеряв к женщине всякий интерес, направилась к дверям клуба. Служащий, вышедший им навстречу, наклонил голову и неодобрительно покосился на женщину в красном. На лице у той появилась гримаса досады. Дама решительно зашагала в ту сторону, где стоял Пежо Гурова. Он отложил бинокль и распахнул дверцу машины. «Запусти-ка мотор», — посоветовал он Стасу, — «а я на минуточку». Немного небрежной походкой Гуров направился прямо навстречу женщине. Высокий, широкоплечий, в хорошем костюме и при галстуке он вполне мог сойти за очередного посетителя клуба. Если женщина преследует какую-то определенную цель, она вполне может заинтересоваться его персоной. Однако расчет Гурова не оправдался. Едва скользнув по нему взглядом, женщина вознамерилась пройти мимо. Тогда он взял инициативу в свои руки. «Добрый вечер», — произнес он, заступая ей дорогу. «Простите за навязчивость, но мне показалось, что вы кого-то ищете. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Женщина посмотрела на него с подозрением. У нее были слишком выдающиеся скулы и острый подбородок. Если бы не эти резкие черты лица, ее можно было бы назвать вполне симпатичной. И если бы она хоть раз улыбнулась. Но женщина сохраняла необычайную серьезность и вовсе не собиралась откликаться на любезное предложение Гурова. Тревожно оглянувшись, она скороговоркой сказала: «Никого я не ищу. С чего вы взяли? И вообще оставьте меня в покое. Я милицию позову». Гуров поднял бровь и, немного подумав, сообщил: «Совсем не обязательно ее звать. Милиция уже здесь. Разрешите представиться. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Лев Иванович Гуров». Дальнейшая реакция женщины была крайне неожиданной. С удивительной прытью она вдруг метнулась в сторону и исчезла в ближайшей подворотне. Перестук ее каблучков начал быстро удаляться. Спохватившись, Гуров бросился в темноту подъезда. Но едва он забежал во двор, как впереди вспыхнули два красных огонька и хлопнула автомобильная дверца. Неизвестная машина зафырчала и покатила в глубину двора. Видимо, там был еще один выезд. Гуров чертыхнулся и бросился назад в переулок. Дверца Пежо была уже приоткрыта, и он с разбегу прыгнул за руль. Стас, угадавший его мысли, заранее освободил водительское место. Гуров прибавил газу и свернул на тротуар. «Там проходной двор», — сообщил он Кричко. «И там ее ждала машина. Лопухнулись мы с тобой, сыщик». «Ничего себе!» — ошарашенно сказал Стас. «И что все это значит? Неужели...» «Потом разберемся», — ответил сквозь зубы Гуров. Лучи фар прочертили две ослепительные линии через пустой прямоугольник двора и высветили проем между домами. Гуров, не колеблясь, направил туда машину, и через несколько секунд Пежо выскочил на тихую улицу, освещенную ночными фонарями. На расстоянии квартала справа удалялись рубиновые огоньки чужого автомобиля. «Вот он!» — азартно воскликнул Кричко и поднес к глазам бинокль. Гуров круто переложил руль вправо, и Стас, чертыхаясь, едва не ткнулся головой в стекло. «Поаккуратнее!» — проворчал он. «Не дрова везешь!» Гуров хладнокровно гнал машину за удаляющимися красными огоньками. Не поворачивая головы, он посоветовал: «Надо узнать номер. Напряги свой орлиный глаз. Позвоним тогда дежурному, объявим перехват». «Легко сказать номер!» — откликнулся Стас. «У меня в глазах рябит. Ты не можешь ехать потише?» «Не трепись, а хорошенько смотри!» — поторпил его Гуров. «Вот-вот мы его упустим!» «А где мы вообще сейчас находимся?» — поинтересовался Кричко, замечая впереди перекресток. «Выезжаем на Садовое!» — просветил его Гуров. «Движение не интенсивное, но затеряться тут он вполне может». «Да он вроде не очень торопится!» С оттенком удивления констатировал, немного погодя Кричко, не отрывавший глаз от бинокля. Как ни странно, преследуемый ими автомобиль действительно как будто не слишком спешил. То ли в нем еще не заметили погони, то ли убегать не входило в планы загадочной незнакомки. Только когда машина свернула с Садового кольца на улицу Красина, где почти не было движения, она тут же прибавила скорость и начала стремительно удаляться. Гуров тоже прибавил газу. «Ну так вот, что я тебе скажу, Лёва», — произнес Кричко. «Мы с тобой преследуем автомобиль Ауди, на котором эта баба подъехала к палитре. Номер тот же самый. Значит, не просто покататься она сюда приехала, как ты думаешь. Будем связываться с главным дежурным ГАИ по городу?» «Погоди», — негромко сказал Гуров. «Мы сделаем это чуть позже. У меня сейчас кое-какие сомнения возникли». Подробностей о своих сомнениях Гуров не сообщил, потому что в этот момент Ауди свернула с улицы Красина на Большую Грузинскую и на какое-то время пропала из виду. Гуров проделал тот же маневр. Пежо выскочил на Большую Грузинскую, и опера почти сразу увидели стоящую возле тротуара Ауди с демонстративно распахнутыми дверцами. Гуров нажал на тормоза. Они с Кричко переглянулись и, не произнося ни слова, выбрались из машины. Совсем рядом горел огнями многоэтажный элитный дом, откуда доносилась негромкая лирическая музыка. Подозрительная компания подростков фланировала по противоположному тротуару. Ни женщины в красном, ни ее спутника поблизости не было. Опера подошли к брошенной машине и заглянули в салон. Музыка доносилась отсюда. В автомобиле был включен приемник. Гуров мимоходом потрогал капот Ауди. Он был еще горячий. Кричко с сомнением покачал головой и изрек. «Гарун бежал быстрее Лани. Странная дамочка, Лева. Сначала мчится, сломя голову, а потом бросает дорогую машину, даже не выключив радио. Такое впечатление, будто нам хотят сказать. Ау, мы прячемся где-то здесь. С чего бы это?» «А ты не понял?» — произнес Гуров и с усмешкой кивнул на многоэтажный дом. «Нам действительно подсказывают. Ищите нас здесь. Неужели ты еще не понял, где мы находимся? Это же дом, где проживает подозрительный и зловещий бизнесмен Курносов. Разгадку преступления просто кладут нам в руки. Вот клуб «Палитра», вот женщина в красном, вот она бежит и прячется под крылом у Курносова. Только как хочешь, а у меня это вызывает обратное чувство. Не люблю, когда нас так грубо водят за нос». «А ты не предполагаешь, что сам Курносов может вести тонкую игру?» — спросил Кричко, тоже раздосадованный тем, что они гнались за призраками. «Курносов не резидент с 20-летним стажем», — возразил Гуров. «Нормальный русский мужик, хваткий, но не семи пядей во лбу. Вряд ли он станет выстраивать такую сложную конструкцию, упав с которой он может сломать себе шею. Ведь если бы мы с тобой не были так проницательны, мы запросто могли бы поддаться искушению и надеть на него браслеты уже сегодня. Не думаю, что Курносов станет так рисковать. Скорее всего, нам подсунули пустышку». «И чья же это машина?» — спросил Кричко. «Машина наверняка числится в угоне», — ответил Гуров. «Нужно вызвать бригаду. Чем черт не шутит? Вдруг эти забавники оставили в салоне отпечатки своих пальцев?»